Едва я успел переодеться, как из ворот выглянула Алена. Ну вот, а я благополучно и забыл про нее. «Федор Васильевич», — замахала она, — «идите сюда, пожалуйста». «Ну, а теперь что? Мы так и до вечера не вылетим». «Здравствуй, Алена, что случилось?» Но она уже скрылась в темноте коридора. Я пожал плечами и шагнул внутрь. «Батюшка-секретарь, вот». «Что вот?» Я пригляделся и хмыкнул. От ноги девушки, обхватив ее петлей, велась полупрозрачная розовая веревка, другой конец которой держал в своей призрачной руке старый колдун-лиховид, зависнув по своей обычной манере под потолком. «Здравствуйте, Лиховид Ростиславович!» — вежливо поприветствовал я его. «С ним лучше быть вежливым. Древний колдун, с еще дохристианских времен. Силой раньше обладал великой, но, перейдя в призрачное состояние, практически ее растерял. Хотя, судя по увиденному, немного силушки у него осталось. И это наводило на грустные мысли. Лиховид был довольно мерзким старикашкой и обожал совать нос во все дворцовые дела, доводя своим ворчанием и советами до истерики даже Кощея. У меня в канцелярии он появлялся редко, чему я был рад, и ссориться со злопамятным колдуном мне совершенно не хотелось. Достанет же потом, постоянно зависая у нас под потолком и комментируя все подряд. «Что у вас тут?» – деликатно поинтересовался я. «Не пускает батюшка», – пожаловалась Алена, а колдун довольно захихикал. «Лиховид Ростиславович, нам на чрезвычайно важное задание пора отправляться. Отпустите девушку». «А шиш тебе», – закихал колдун. «Моя». «Ну, Лиховид Ростиславович», – попытался урезонить его я. «Вы же призрак, бестелесная тварь, творец, то есть. Ну зачем вам, Алена?» «Нравится», — коротко ответствовал он. «Ладная девка, моя будет». Даже вникать не хочу, что он с ней делать собирается. Может, заставит ему с утра до ночи поклоны бить, а может, оденет восточные наряды и прикажет танец живота исполнять. Извращенец старый, а мне на задание надо. «Лиховид Ростиславович», как можно строже произнес я, «тут дело серьезное. Сам Кощей батюшка в путь отсылает. Отпустите девушку, да мы пойдем». «Шиш!» «А я сейчас Кощей позову». «А зови. Что он, костлявый наш, мне сделает-то, ась? А вот и ничего». «Зато я сделаю», — раздался спокойный голос деда у меня за спиной. «Михалыч?» — удивился Лиховид. «А тебе-то что?» «Сказано тебе, дело у нас спешное. Отпущай девку, Лиховид Ростиславович, а то...» «Ты чего сразу-то? Ну чего сразу-то?» — затараторил колдун. «А я ведь, может, влюбленный. Может, у меня эти чувства. Вот». Алена аж передернула. «Лиховид Ростиславович», — снова начал я. Но Михалыч отодвинул меня в сторону и стал напротив колдуна, уперев в бока руки. «Ростиславович», — тихо произнес он, — «не доводи до греха». «Ну чего, чего?» — колдун отплыл по воздуху от деда. «Я мыслил, ты мне друг, Михалыч, а ты вона как. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Сам небось на девку глаз положил. Ну и забирай тогда. Помни мою доброту». Веревка соскользнула с ноги Алены и втянулась в Лиховида. Он обиженно отвернулся и поплыл прямо в стену, но перед тем, как полностью исчезнуть в ней, оставшаяся голова с длинной чуть не до пола бородой сказала: «А все одно девка моя будет». «Плыви, плыви», — проворчал Михалыч и сплюнул. «Вот же седина в бороду». Мы двинулись к выходу, а я по пути спросил у Михалыча: «Деда, чуть ты какой-то нервный? После вчерашнего еще не отошел?» «Да не, внучек», — вздохнул он. «Затишку да Гришку переживаю маленько». Для присмотра за канцелярией во время нашего отсутствия Аристофан выделил из своей команды пожилого беса Долеросента Билиуса. «О, выговорил. Все его так просто звали. Долби». «Да ну, деда, не переживай. Долби бес ответственный, солидный и за твоими баламутами присмотрит. И дизели по утрам остановит, да и вообще за порядком приглядит. Так-то ну так, а идти все одно неспокойно что-то». Мы вышли на лужайку, и только тут, оглядев неровный, покачивающийся строй бесов, я задумался. «А как мы все на Горыныч-то поместимся? Бесов 20 штук, да и нас еще 4. «Не переживай, босс», — успокоил меня Аристофан. «Мы в натуре своим ходом доберемся. Оказалось, что у бесов есть какие-то ходы-выходы специальные, то ли под землей идущие, то ли прямиком через пекло, но путешествовать по ним они могли практически мгновенно. «О, здорово!» — обрадовался я. «Так и я тогда с вами». «Не рекомендую, месье Теодор», — мешалась Маша. «Хотя, если любите авантюры, дерзайте». «А что такое?» «А что бесу хорошо, то человеку смерть, внучек», — перефразировал известную поговорку Михалыч. «Да ты что?» — я поежился. «Не, внучек, не смерть, конечно», — закхекал дед. «Ну, голова часов пять адски болеть может. Или часов пять из нужника не вылезешь, или...» «На горы начелетим», — решительно прервал я его. Бесы, тем временем, захватив Алену, отошли недалеко и вдруг стали один за другим нырять под землю. Я завороженно следил за ними, и только тогда, когда Аристофан, идущий последним, исчез под землей, спохватился. «Тьфу ты! Мы же не договаривались, где встретимся-то?» «Фи, месье Теодор, это же бесы!» — пожал плечами моя вампирша. «Сами нас найдут, внучек», — успокоил дед, приноравливаясь, как бы половче оседлать Горыныча. «Ну ладно. Ну что, полетели?» «И мы полетели». Горыныч втянул свои шипы вдоль спины внутрь. Он как-то рассказывал, что ему Кощей такое удобство сделал. И мы в относительном комфорте устроились на нем. Меня, конечно же, посадили спереди, хотя после первых полетов на Горыныче это уже не напрягало. Полет был сказочный во всех смыслах, и сильного ветра даже при большой скорости не было. Михалыч дрых у меня за спиной, Маша с Колымдаем возились и все время хихикали сзади, а я болтал, как обычно, с Горынычем. Хотя, скорее, не болтал, а дремал и в полглаза, и в полуха слушал трагическую историю Горыныча и его первой самой настоящей любви, произошедшей 500 лет назад где-то в Южной Америке, которую Горыныч называл Южно-Западной землей. Оказывается, у дружка Горыныча, местного авторитетного бога Кецалькоатля, тоже змея, между прочим, была чудесная, на вкус Горыныча, конечно, сестричка Мретукоцаль, с которой у моего змея и случилась любовь. Но так получилось, что в их идиллию вмешались другие боги, Эхекай как Цокакакли, Текацакакака и Тескатлипока, и сам старина Миклан Тетукли. Дремать под такие имена оказалось просто замечательно, чем я и занялся, совершенно наплевав на эти южноамериканские страсти, и лишь иногда поддакивал, чтобы Горыныч не обижался. «Я ему, прикинь, Федь, по рогам, как врежу». «Да? А, да ты что, а у него и рога были?» «После встречи со мной уже не было. А потом...» Тескатлипока с дрыном наперевес кидается ко мне. Хрррррр. «Подлетаем, Федор Васильевич». Внезапно донеслось до меня, и змей, приземляясь, с печалью добавил. «А с Малитукицаль мы так больше и не виделись. Эх, эх». «Да, Горыныч, жизнь», — посочувствовал я, слезая с него на знакомой мне полянке. Распрощались мы, жутко довольны друг другом. «Ну что», — сказал я с тоской, поглядывая на лес, — «пошли по буреломам да оврагам?» «Ох, Теодор», — вздохнула Маша, и вдруг, подхватив меня и деда, взвелась в воздух, распахнув крылья. «Растудыть», — начал Михалыч от неожиданности, но тут же одумался. «Ой, класс, Машуль, спасибо», — проорал я ей. «Еще мешок яблок, месье Теодор, и мы в расчете. И, кстати, а где мой первый мешок?» «А как же Колымдай?» — забеспокоился я, резко меняя тему. «Ну что вы, месье Колымдай только ненамного от нас отстанет. Настоящий офицер, охотник. Он такой брутальный!» «Маша, у тебя посол есть», — напомнил я. «Не хватало еще мне любовного треугольника во время ответственного задания». «Мой кнутик — это настоящая любовь, месье Теодор. А Колымдай...» «А Колымдай наш боевой товарищ», — категорически заявил я. «Ой, что-то руки устали. Просто сами собой разжимаются. Маша!» Не скучно полетали. Хорошо хоть недолго. Маша мягко опустила нас с дедом на землю на опушке леса, а сама тут же удалилась в кустике. Переодеваться в ненавистный ей сарафан. Обычно Маша щеголяла в черных кожаных штанах и такой же кожаной жилетке. Но, разумеется, мы ее заставляли перед выходом в люди одеваться по местной моде. Ну, что поделать, маскировка. Сам не от Версачи одет. Скоро к нам присоединился и Клымдай. Я с завистью посмотрел на него. Даже не запыхался чертяк. Все, с понедельника бросаю жирное мучное и начинаю утренние пробежки вокруг лысой горы. Дождались Машу и вышли на дорогу в Лукошкино. К моей печали попутных телег не было, и пришлось с полчаса топать своим ходом до ворот города. А Лукошкино не изменилось. Хотя с чего бы ему меняться? Те же низенькие, поначалу одноэтажные домишки сплошь из дерева, а ближе к центру уже и не домишки, а целые дома, а дальше уже и терема, и двухэтажные, изредка трех. Базар, как всегда, голосистый, забит народом, товарами, запахами, криками продавцов. Все как всегда. Мы быстро миновали базар, оставив шумных торговцев позади и приблизившись к двухэтажному терему бабы Яги, в котором располагалось отделение милиции, свернули в сторону к конспиративному дому. Это Колымда еще пару месяцев назад снял дом поблизости от милиции у хозяев, которые до зимы уехали в деревню. За домом следил некий Боров, эдакий детина с густой черной бородой, да и в целом откровенно бандитской внешности. Хотя, пойди тут по внешности определи, кто есть кто. На добропорядочного купца иной раз глянешь и содрогнешься, а какой-нибудь милый старичок, вроде моего Михалыча, за грошек медный прирежет. Нет, Михалыч, конечно, не такой, будет он ради грошка руки марать, как же. Боров, как обычно, разыграл целый спектакль на показ всей улицы. Он то кидался обнимать Михалыча, а радостно хлопал по спине Колымдая, принявшего облик простецкого мужичка, то махал мне и Маше, застенчиво стоящим в сторонке, изображавших из себя бедных родственников. Наконец мы зашли в дом, где Боров тут же вернул себе довольно угрюмый вид. Но Колымдай обрадовал его. «Боров, иди сюда. Зарплату будешь получать?» И аванс, кстати, за 2 месяца вперед. Боров довольно закивал и заулыбался щербатым ртом, а мы уселись за большой стол в горнице. Едва Боров притащил самовар, чашки и связку баранок, как в дверь застучали. «Хозяин, в натуре купи козу, задешево отдам без базара». «Аристофан», — выдохнул я, расслабляясь. «Надо же, как он быстро. Открой, Боров, свои». В горницу вошел Аристофан, ведя за собой на веревке натуральную белую козу. Облик он сменил, но по минимуму. Убрал только свиной пятачок и немного сгладил черты лица. То есть морды. Хвост запрятал в широкие штаны, а на голову нахлобучил высокую фуражку, прикрывая рожки. Ему бы еще цветок на фуражку, да гармонь на плечо. Ну, вылитый деревенский гуляка. А коза вдруг резво подпрыгнула и, сделав сальто в воздухе, обернулась Аленой. Во фокус, я и не знал, что она так умеет. Борова отослали во двор возиться по хозяйству. А мы уселись за стол, и я начал первое оперативное совещание нашей диверсионно-строительной канцелярской группы. Ну что, дамы и господа, с прибытием. Сначала обрисую вкратце поставленные перед нами задачи, потом обсудим их. И перейдем к хозяйственно-бытовым вопросам. «Жги, внучек!» — закивал Михалыч, гордо обводя всех взглядом, мол, «вон как, внук-то могет!» Первоочередная, но не самая спешная цель у нас — перемещение царских чертежей летучего корабля из одного места в другое. «Спереть, значится!» — пояснил дед для непонятливых. «Для того нам надо сначала просто узнать, где чертежи находятся, и общую обстановку оценить в окружающем их месте. Я, Федор Васильевич, мог бы опять личину накинуть кого-то из бояр. Да погулять во дворце гороховым», — предложил майор. «Хорошо, Колымдай. Только побережем это для особого случая. Горох сейчас на стороже, с колечком волшебным, небось, после прошлой нашей операции, не расстается. Может спалить тебя ненароком». «Во дворце нам нужны свои глаза и уши», — заметила Алена. «Верно, Алена», — согласился я. «Есть предложение». «А как же», — улыбнулась она. «Я тут свела знакомство с девкой одной дворовой, которая горох к себе в спальню таскает. Подружки мы теперь с ней». «Молодец. Думаешь, сможешь через нее подобраться к чертежам?» «Со временем, батюшка, смогу. Ну, как быстро это произойдет, не ведаю». «Надоть, внучек, Кощей нашего батюшку тоже к работе подключить», — заявил Михалыч, вертя в руках кружку с отломанной ручкой и подозрительно разглядывая ее. «Это как же, дед? Пусть на Горыныч посреди царского двора приземлится и чертежи себе потребует, а то, мол, спалит царский терем нафиг. Пусть в зеркало свое колдовское почаще за горохом смотрит», — парировал дед, протирая подозрительную кружку большим носовым платком, выуженным из кошеля. «Глядишь, и полезет горох за чертежами энтими, а Кощей-то и подсмотрит, где они». «Дельная мысль», — согласился я. «Тогда, Михалыч, свяжешься с Кощеем и поставишь ему задачу. Пусть пашет и не увиливает, а не то...» «Шучу-шучу, от нервов это». «Она вот тебе, внучек, баранку от нервов. И чайком запей». «Спасибо. Теперь уже я с сомнением рассматривал кружку. С чертежами, значит, пока так и решим. Алена будет через девицу это легкого поведения к ним подбираться, а Кощей, батюшка, в зеркало поглядывать. Второй вопрос. Меч-кладенец. Велено экспроприировать его. Спереть, значится», — снова пояснил дед. «Мы знаем, что он в царских подвалах хранится за замком мудреным». Дед хмыкнул. «Я знаю, Михалыч, знаю, что для тебя неоткрываемых замков не существует, но ты прямо сейчас можешь отмычку или что там еще дать от этого замка?» «Посмотреть надоть», — зачесал в затылке Михалыч. «Так вот сразу, как сказать-то?» «Вот именно. А еще, помните, там и короб хрустальный вроде, в котором меч и лежит. Его тоже надо вскрыть, да без шума». «Это легко, месье Теодор», — удивилась Маша. «Алмазом прорезается отверстие подходящего размера, и все. А у нас есть нужный алмаз?» Маша протянула ко мне руку, и на ее пальцах блеснули два больших перстня. «Оба подойдут, месье Теодор. Первый мне подарил герцог Тулузский, когда я гостил у него в замке, а второй гроссмейстера ордена тамплиеров хранился. И мне, ну, случайно достался». Сперла девка колечко, снова влез дед с разъяснениями. «Фи, дедушка Михалыч», — привычно возмутилась Маша, и под шумок стащила у меня из-под руки баранку. «Отлично. Молодец, Машуль. С алмазами молодец, а не с баранкой», — уточнил я. «Отдай еду». «Ага, сейчас. Я печально проводил баранку в последний путь, в смысле домашнего рта, и продолжил. Тогда остается сам замок». «Мне туда идти самому надо, внучек, попасть», — выдохнул Михалыч. «Одним глазком только глянуть». «Дедушка Михалыч», — вмешалась Алена, — «а возьмите мою шапку-невидимку, только верните потом». Девушка покопалась в наплечной холщовой сумке и выложила на стол невзрачную шапочку, похожую на тюбетейку или ермолку какую. «Вот славно, внучка», — закивал головой дед. «Верну, верну, даже и не сомневайся». «И что?» — усомнился я. «Никто-никто деда не увидит?» «Только собаки учуять могут. Да у котов еще глаз особо устроенный. В раз заприметит», — пояснила Алена. «Не боись, внучек, проскользну легко, как коньяк в пузо». «Ну ладно. Тогда с этим тянуть не будем. Сегодня же и надо сходить. Хорошо, деда?» «Легко, Федя». Следующий пункт тоже неспешный, но уже надо готовиться к постройке летучего корабля. А это значит, что надо подходящее место найти для ангара, дом там или сарай большой, да и мастер нужен, который и в чертежах разбирается, и плотницкому делу обучен. «Так, Федор Васильевич», — заявил наш майор, подвигая Маше мою кружку с чаем, — «есть у нас такой мастер прямо тут». «Чай-то куда?» «Фи, месье Теодор», — возмутилась Маша, поспешно опуская в кружку длинный язык, — «вы же знаете, как это вредно есть в сухомятку. Совсем не заботитесь о сотрудниках». «Да пей, пей на здоровье. Так что за мастер-то, Колымдай?» «Да Боров же, хозяин наш тутошный. И не сомневайтесь даже, хороший специалист». «Надо же, удачно как». «Хорошо, закончим, поговорим с ним. А он согласится-то?» «Да куда он денется?» — засмеялся Колымдай. «Тем более мы ему и заплатим хорошо». «Ну и славно. Теперь с самим сараем что думаем?» «Есть тут один кожевенник, Федор Васильевич», — начал Колымдай. «Я к нему еще тогда присматривался, когда только начали создавать оперативную базу тут, в Лукошкино. У него дом большой, двор немалый, да сарай, думаю, подходящих нам размеров. Все высоким крепким забором огорожено, да и место расположения в самом центре города на виду, потому и внимания никто не обратит. Ну, звучит неплохо. А с ним как договориться-то? Думаю, несложно будет. У него в последнее время дела плохо идут. Дошло до того, что он и своих работников распустил, и в доме том один с семьей остался. Дадим ему денежку хорошую, да и спровадим из города до зимы. Полагаю, он только рад будет. Возьмешься за это, Колымдай? Так точно, сделаю.